Глава 15. Железо снаружи. 000. М-31. Лохас. Олимпия. Пертураба в последний раз вернулся домой. Перед ним лежал дворец Лохаса, разгромленный и беззащитный. Площадь покрывали воронки и пересекали трещины. Искусно вырезанные мраморные плиты рассыпались в прах. На ступенях, ведущих к уничтоженным воротам, лежали искореженные панели золотых и серебряных барельефов, прежде украшавших створки. Шагая по обугленному арочному проходу, железный владыка отбрасывал пластины ударами ног. Сзади доносились отголоски стрельбы. Часть дворца за вратами пострадала не так заметно. Грязные залы пустовали. Богачи сбежали отсюда. Они всегда уходили первыми. С потолков после каждого взрыва снаружи медленно осыпалась пыль, и стекла в изящных окнах потрескались, но по большому счету строение осталось целым и выглядело так, как его запомнил Пертураба. Примарх воспроизвел в памяти день, когда его впервые привели сюда. Каким чудесным представлялось его неопытному взору громадное каменное здание. С того времени железный владыка повидал галактику, и теперь дворец казался ему примитивным, словно хлев для гроксов. Он презирал постройку за напускное величие. Много раз Пертураба предлагал Домекасу возвести резиденцию, достойную правителя Лохаса, но тот неизменно отказывался. Такое пренебрежение до сих пор выводило примарха из себя. Впрочем, он никогда не понимал приемного отца. Посреди главного зала стояли похоронные дроги, поразительно искусно вырезанные из камня по традициям планеты. На них покоился гроб из прекрасного горного хрусталя, частично расплавленного и перестроенного в стекло алмазной прочности. Внутри, на подушках из лучшего бархата, спал вечным сном Домекас, бывший тиран Лохаса и имперский сатрап Олимпии, а ныне забальзамированный труп. Железный владыка подошел к нему с почтением, хотя редко выказывал уважение приемному отцу на протяжении его долгой жизни. Под огромными сабатонами примарха скрипели кусочки кладки, свалившиеся с потолка. Тяжеловесный воин в доспехе растирал их в порошок. С тишайшим металлическим щелчком он положил руку на крышку гроба. Лицо тирана, обрамленное стволами железных орудий, было желтоватым и осунувшимся от глубокой старости. Домекас прожил очень много лет, но на это не указывало ничего, кроме ухудшения внешнего облика. В его организме не имелось аугментации и жутких изменений, характерных для представителей механикум. Он был просто глубоким стариком, и, несмотря на это, оставался гордым патриархом Лохаса. Пертураба глубоко вздохнул, чувствуя, как спадает гнев. Негромкий звук дерзким эхом разлетелся по залу. Грохот разрушений снаружи, от хлопков снарядов до уханья воздуха, вытесненного разрядами энергетического оружия, почти не проникал сквозь толстые стены дворца. Здесь царила тишина, не сдающаяся просто так ни бомбам, ни порывам ярости. У примарха вполне хватало и того, и другого, но он слишком долго полагался на них. Шум войны притуплял гениальные способности Пертураба. Безмолвие, пусть и пронизанное приглушенной симфонией истребления, радовало его. «Отец!» произнес железный владыка и закрыл глаза. «Как же до такого дошло?» «Пока он был жив, ты никогда его так не называл. Что изменилось?» Примарх уловил знакомые нотки в хриплом от старости шепота. «Калифона!» Пертураба поднял взгляд. Его названная сестра восседала на троне Лохаса, установленном между статуями богов-близнецов. Времена изменились, и теперь короли-боги стали нелепыми, старомодными. Сгорбленная под тяжестью лет Калифона выглядела намного дряхлее Домекаса. Ее облик буквально ошеломил примарха. Лукавая, многогранная и умная девушка, которую Пертураба едва не полюбил. Подобное чувство он испытывал только к императору, превратилось в омерзительную коргу. «Сестра!» — сорвалось его губ. «Значит, теперь я сестра, а он отец. Потребовалось восстание, чтобы вытянуть из тебя эти слова. Какая жалость!» Далекие болтерные выстрелы казались хлопками шутих. «Восстание!» — повторил примарх. «Мне не следовало доверять вам управление планетой!» «Я тебя умоляю!» — Калифона судорожно вздыхала между фразами. Ее изношенным легким не хватало сил для громкой речи. «По-твоему, в этом виноват отец?» «Он многие годы негласно выступал против меня!» «Он пытался выцарапать себе частичку власти, которую считал своей. Ему не хватало отваги признать, что он правил благодаря тебе!» Пертураба посмотрел в лицо мертвеца, который пытался стать ему отцом. «Принимая пост имперского губернатора собственного мира, он руководствовался прагматизмом», — сказал железный владыка. «Он был слишком циничен, чтобы искренне поверить в мечты императора. Я и не ждал от него полной честности». «Ты знал, чем занимался отец, но не остановил его?» «Зачем? Он не представлял угрозы. Никто, включая его самого, всерьез не относился к идее бунта. Думаю, он просто носил такую маску, не мог отказаться от роли правителя». Примарх улыбнулся своим воспоминаниям. «Его поступки обратились для нас погибелью», — возразила Калифона. «Он побуждал в других мысли о возвращении к свободе, и в этом твоя вина». «А ты? Ты считаешь, что Олимпии нужна свобода?» — поинтересовался Пертураба и, лязгнув броней, на два шага приблизился к сестре. «Из-за тебя мне приходилось так думать. Тебя считали даром богов. Возможно, на самом деле ты был их карой. Ты бич нашего мира!» «Богов не существует!» — разлетелся по пустому залу шепот примарха. «Ты слишком настойчиво твердишь это, брат!» «Любой человек сам выбирает свою судьбу!» Он указал на Калифону. «Не бывает полубогов, ткущих гобелены нашей жизни. В понимании древних катериков Терры все мы грешники и обитаем в аду». «Презренный нигилизм, брат!» — отозвалась старуха. «Впрочем, мне кажется, дело не только в нем. Возможно, ты не прерывал игры отца потому, что сочувствовал ему и хотел сохранить его гордость». Пертураба опустил глаза, не зная, права она или нет. «Теперь он мертв, а его мир разрушен». «Не переусердствуй со скорбью. У Домекаса было черное сердце. Он утопил моего брата Геракона в бочке с вином, когда тот попытался свергнуть его. Не могу сказать, что меня это удивило. Тот был опрометчивым глупцом. И все же я бы предпочла для него что-то помягче, вроде изгнания». «Домекас утопил его?» «В вине?» — подчеркнула Калифона. «Будучи в крестовом походе, ты не спрашивал себя, что творится здесь?» «А что с Андосом? Он всегда был лучшим из вас». В глубине души примарх считал, что Андос лучше его самого. не в объективном смысле, поскольку Пертураба превосходил всех людей. Но Андас обладал гармоничностью, недоступной для железного владыки, и тот завидовал ему. Андас отказался от имперской терапии, удалился в свои мастерские и умер 90 лет назад. Если бы не ты, его считали бы величайшим творцом. Ты затмевал его во всех делах, но он не сетовал на это. Мне жаль. Почему? Тебя же заботят лишь твои мечты об утопии. Что тебе до настоящих людей? Они преграждают путь к совершенству. Недавно я кое-что осознал, внезапно произнес Пертураба. Слова сестры подтолкнули его к признанию. Домекас и я сходимся в одном. Из Империума ничего не выйдет. Примарх горько усмехнулся. Тиран обычно называл мои работы, чертежи, трактаты, все, над чем я так яро трудился, причудами. Меня это бесило. Честно говоря, бесит до сих пор. Но мне начинает казаться, что он был прав. Вероятно, я унаследовал склонность к составлению грандиозных планов от настоящего отца. Железный владыка посмотрел сестре прямо в глаза, хотя ему больно было видеть ее морщинистое лицо. «Империум! Причуда моего отца!» — продолжил Пертураба. «Я старался поверить в нее, поскольку хотел увидеть наяву, так же, как мои великие здания — идеальные общества, которые бы ими пользовались. Но они невозможны. Совершенства не существует. Человечество слишком хаотично, чтобы принять истинный порядок». Его железная маска раскололась. Все муки, испытанные примархом, вечная обособленность, чувство заброшенности, терзавшее всю жизнь, мерзкое понимание того, что он подобен ястребу среди кур и должен постоянно сдерживать себя, отстраненность братьев, невнимание отца, сосредоточились в едином миге. По щекам Пертураба скатилась одинокая слеза, и он мгновенно возненавидел ее, не только за то, что показал слабость, но и за то, что хотел оплакать погубленную мечту, но мог оплакивать только самого себя. «Если ты чего-то хочешь, еще не значит, что это появится», — пробормотал он. Каллифона кивнула. «Ты слаб, плохо выкованное железо, кажется крепким, но ломается, как сухой тростник. Ты никогда не понимал, что людей нельзя подгонять к идеалу, их нужно вести. Они беспорядочны и более сложны, чем самые трудные твои расчеты. Создав совершенный мир, ты в последний момент понял, что его главный изъян — люди, живущие в нем, и теперь хочешь уничтожить их, чтобы спасти свое творение. Ты отрешенное божество, Бо, повелитель гробниц. Ты не можешь достичь невозможного, и поэтому злишься, как ребенок. Ты обрушил на нас этот кошмар, потому что не приемлешь компромиссов. Возле дворца разорвался тяжелый снаряд. Оконные стекла задрожали. «Люди не слушают меня», — сказал Пертураба. «Сами не знают, что для них хорошо». «Люди не склоняются перед тобой без любви и уважения. Великие тираны правили с благословения своего народа, умелые полагались на страх. Но еще ни один не добился успеха безразличием. Угрюмость стала твоим проклятием. Ты отказался принять любовь подданных. Тебя восславили как Бога. Тебе дали армию для покорения звезд, а ты первым же своим указом подверг легион децимации. Примарх сжал кулак. «Они подвели!» «Подвели? В чем? Не были лучшими? Ты разбрасываешься людьми, чтобы доказать нечто бессмысленное, а потом злишься, что никто не замечает и не восхваляет твоей жертвенности. Целые поколения юношей Олимпии сгинули, пока ты потакал своим капризом, снова и снова восстанавливая численность легиона. Ты правил издалека и не видел пустых школ, страдающих матерей, вдов. «Мой брат Кёрс поступил хуже», — ответил Пертураба. «Я пришел все исправить, а не уничтожить, как он. Изменники будут наказаны, но затем я восстановлю Олимпию». «Ты сравниваешь себя с худшим из братьев, чтобы оправдать свои чудовищные преступления», — произнесла Калифона. «Послушай себя. Чтобы все исправить, тебе следовало покончить с рекрутированием и милосердно внять жалобам народа, а не устраивать эту бойню. Брат, ты перебил пришедших к тебе послов. В тот момент ты проиграл, потерял все. Когда-то у нас был хороший мир, воинственный и несправедливый, но не лишенный красоты и благородства. Ты уничтожил все это. Зачем, брат?» «Теперь у меня есть другие, настоящие братья. Ты мне чужая!» Калифона заплакала. Слезы оставляли дорожки в пыли, покрывавшие ее лицо. «И они заботятся о тебе так же, как твоя здешняя семья?» — спросила она. «Да Меккасу я всегда был безразличен». «Конечно, он всего-то принял тебя в свой дом и вырастил как родного сына». «Обдуманный риск. Тиран использовал меня в собственных целях». «Он постоянно старался поладить с тобой», — огрызнулась старуха. «Ты не только эгоистичен, но и слеп. Все время думаешь о себе, о своей гениальности и уникальности». Уже тихим голосом Калифона добавила: «Ты был не безразличен мне». «И что с того?» — сухо отозвался примарх. «Что хорошего принесла мне привязанность смертных?» «Ты всегда ставил себя выше окружающих». «Потому что я выше их», — прямо сказал Пертураба. «Посмотри на меня, сестрица. Я сотворен императором всего человечества. Я один из 20 сынов, созданных им для завоевания галактики. Ты одряхлела, а я по-прежнему молод. Разумеется, я превосхожу тебя». Калифона вскинула руки и отвернулась. «Что произошло с человеком, которого я знала? Юношей, желавшим прекратить войны? Мальчиком, рисовавшим чудесные здания?» «Они никому не нужны», — сказал примарх. «Император дает мне самые неблагодарные задания. Моим бойцам поручают тяжелейшие миссии, бросают их против худших кошмаров. Мы разделены. Наши таланты игнорируют. Нашу мощь тратят на дробление камня. Отец не обращает на меня внимания. Моих людей не ценят. Наши триумфы не воспевают. Братья насмехаются надо мной, пока мои войны истекают кровью. Всем плевать».